Глава 64. Наступило время обеда. Сотрудники многочисленных офисов на Баркелье высыпали на улицу, чтобы съесть бизнес-ланч в одном из ближайших ресторанов. В большинстве заведений не осталось свободных столиков. Рядом с Пласа дель Рей грохотала асфальтодробилка. Там перекладывали тротуар. Элена решила спуститься к институту Сервантеса и пойти пешком по Алькала. Ее обогнала группа туристов на самокатах. Какая-то дама крикнула им вслед, чтобы не носились, как сумасшедшие. Стайка подростков в школьной форме и с рюкзаками за спиной выпорхнула со станции метро Севилья. Ребята смеялись, наверное, вспоминали какой-то забавный случай на уроке. Очередные туристы, корейцы, фотографировались у статуи медведь и земляничное дерево. Элена невольно вспомнила, что улица Пресиадес выводит к Кальяо и рекламному щиту Швепс. Он сыграл важную роль в фильме «День зверя» и превратился в часть культурной истории Мадрида. Города, который пребывает в постоянном движении, как шестеренки часового механизма, которому неведомо или безразлично, что в каком-то его квартале, в какой-то ячейке мадридских пчелиных сот скрываются Хулио и Малютка, что вот-вот погибнет ребенок. Добравшись до Пласа Майора, Лена решила пройти еще немного и заглянуть в свой любимый бар. Вдруг официант Хуанита на месте и сможет поболтать с ней. «Что-то вы невеселый инспектор». «Я больше не инспектор. Называй меня Елена». «От некоторых профессий не так просто избавиться. Или вы думаете, что я когда-нибудь перестану быть официантом? Я родился, чтобы стать официантом. А вы рождены быть инспектором. Никуда не денешься. Если я выиграю в лотерею, то буду официантом-миллионером». Официантом-миллионером, который не подает людям кофе. Вот ты и перестанешь быть официантом. В душе не перестану, даже если мое тело будет нежиться на Карибском пляже. Чего вам принести? Грапы? Минеральной воды и чего-нибудь поесть. Тост с лососем и сыром. Сию минуту. В ожидании заказа она прокручивала в голове последний разговор с Антоном. Хулио умел спрятаться так, что доводил его до белого коленя. Пожалуйста, инспектор. Тост с копченым лососем и сливочным сыром. Минеральная вода. Даже пиво не возьмете? Нет, Хуанита, спасибо. Ну, рассказывайте, чем вы так озабочены? Вот представь, ты что-то ищешь, а тебе говорят, что оно в таком месте, про которое ты никогда бы не подумал. Где бы ты стал искать? Да уж, задачка. Зависит от того, что это. Но я, наверное, сначала поискал бы там, где мне страшнее всего это найти. Тогда хоть порадовался бы, узнав, что его там нет. Да ты философ, Хуанита. Но на этот раз ничем мне не помог. Элена вспомнила, что ей звонила мать. Она оставила голосовое сообщение. «Твой билет в электронной почте». Исабель говорила из такси по пути в аэропорт. Хоть она и обещала не вмешиваться в жизнь дочери, все таки не удержалась и добавила. «И почему бы тебе не продолжить работу в фонде? У тебя так хорошо получалось». Рейс в Берлин был в 7 часов вечера. И Елене вдруг показалось, что это не так уж и плохо. Назначенный Хулио час икс придется на время ее полета, побега. Дома она открыла платяной шкаф. После ухода из полиции Елена успела обзавестись нарядами для благотворительных вечеров. Они с Исабель проведут в Берлине 3 дня. Значит, нужно взять с собой несколько платьев. Для церемонии завершения сборов подойдет длинное синее от Ивана Компании. Его даже мать одобрит, несмотря на открытое плечо. Большего внимания требует туалет для ужина с Йенсом Веймером. Тут нужно что-то скромное. Она же не влюбить его в себя хочет, а только добиться финансового сотрудничества. После недолгих раздумий Елена остановилась на простом черном шелковом платье с плиссировкой. Она уже надевала его в Милане и произвела хорошее впечатление. 15:30. Зазвонил телефон. Рентера. Комиссар наверняка попытается уговорить ее остаться. Пригласит выпить в один из своих любимых шикарных ресторанов. А потом станет делать вид, что понимает, через что прошел их отдел, какую боль они испытывают от потери коллеги, какое бессилие от того, что не смогли спасти малютку. Хулио ей хоть рану после укуса обработал? Нет, отвечать она не станет. И к прежней жизни не вернется. В крайнем случае останется, как выразился бы Хуанита, полицейским на общественных началах. Собрав чемодан, она налила себе сока. В последние дни Елена дважды срывалась на грапу, но с этим покончено. она больше никогда не будет пить. И петь не будет. Все это в прошлом. В дверь позвонили. Если бы можно было затаиться и не открывать. Звонок зазвенел снова. 16:10. Она заказала такси, машина приедет в 17:30. Она встала, открыла. За дверью стоял Сарата. «Школы в Мьянме?» — спросил он, кивая на чемодан. «Всё-таки это помощь людям. Не так уж плохо. Ты всегда будешь скучать по работе». «Скучать я буду только по тебе», — подумала Елена, но произнести это вслух не решилась. Анхель был так далеко от нее. Она знала, что сейчас он перебирает варианты. Один отчаяние другого. Как помешать Хулио исполнить свою угрозу. «Ты должна остаться. Ради Чески. Ты не можешь сбежать, не доведя дело до конца. Рано или поздно Хулио поймают. Возможно, тебе тоже лучше отойти в сторону». «Не могу». Сарата говорил, как наркоман, не способный отказаться от того, что медленно убивало его. Они сели в гостиной. Дверь балкона, выходящего на Пласа Майор, была открыта. Дул холодный ветер. «Это мой долг, Елена. Я не поддержал ее при жизни, когда был ей нужен. Но я не позволю, чтобы те, кто заставил ее пройти через ад, вышли сухими из воды. Перестань винить себя. Антона посадят, а со временем и до Хулио доберутся. Они должны знать, что это им за Ческу. За Ческу и за всех женщин, которых они убили». Елена понимала, какая страсть скрывается за словами Сараты, и знала, что спорить с ним сейчас бесполезно. Только время поможет ему осознать, что все переживания этих дней были отравлены ненавистью. «Не ты привез ее на ту ферму, Анхель. Однажды я остался у нее ночевать». Сарата тяжело вздохнул, прежде чем продолжить. «Не помню, который был час. Около 2 ночи. Я проснулся, а ее не было в кровати. Я выглянул из спальни и увидел, что она сидит в гостиной. Она плакала, но я к ней не подошел. Накануне мы поссорились. Она хотела серьезных отношений, а я постоянно уходил от ответа. И тогда решил, что если выйду к ней, мы опять поругаемся. Она скажет, что я ей вру, и будет по-своему права. Я же никогда не говорил ей, что чувствую на самом деле. Не признавался, что все еще влюблен в тебя». Елена пересела ближе к Сарате, вытерла слезы, которые текли по его щекам, поцеловала, ощутила исходящий от него жар. Ей хотелось остановить время и замереть так навсегда. «А если она не из-за этого плакала?» — спросил Сарата, когда они оторвались друг от друга. «Если ей приснился кошмар после того, что она совершила. Вдруг, если бы я вышел из спальни, обнял ее, а не думал только о себе, она бы мне все рассказала. И все сложилось бы по-другому, она бы осталась жива». «Это еще долго будет тянуться, Анхель. Будешь вспоминать каждую мелочь, каждое принятое решение. Но это не поможет. Легче тебе не станет, и Ческу ты не вернешь. «Нет, легче мне не станет». Сарета растягивал слова в какой-то странной задумчивости. О чем он думал? «А может, уедешь со мной? Подальше от Мадрида. Я должен остаться здесь». Он встал, уверенный в своем решении. «Наверное, мы упустили свой шанс, Елена. Я не признался в своих чувствах вовремя». «Я тоже, но почему бы нам не дать себе еще один шанс? Помнишь, что я сказал тебе на ферме? У нас каждый раз как будто вырывают кусок души. Кажется, я потерял ее всю. У меня не получится. Прости». Елена обняла его. Ей был знаком этот страх полюбить снова. Разве работа не превращала их в эгоистов, зацикленных на собственных травмах? Анхель вышел из квартиры, не обернувшись. У Елены зазвонил телефон. Приехало такси. 17:30. Увидятся ли они еще?